По пути я использовал заклинание аурного зрения, ожидая увидеть, что вся местность вокруг кишит демонами. Но, нет, только где-то впереди маячила чья-то аура. Химари была спокойна и вряд ли она не заметила прячущегося демона, значит просто не воспринимает его как угрозу. Так что, я тоже успокоился немного. И, в итоге, мы вышли к небольшому пруду, в который тек небольшой ручеек, отделяющийся от реки. Это место нас вполне устроило. Химари разложила покрывало и достала приготовленную коробочку с едой. Собственно, это действительно было свидание, сражение с духами вообще не было запланировано. Проверку Ясуцуны я собирался проводить на деревьях. «Хэймэм, ты уверена?» – удивленно спросил я. Выложив наш стол, она сразу начала разоблачаться, уже развязав пояс Аби. «Милорд», – не поняла Химари. «Ну, мне бы было некомфортно мыться у кого-то на виду». Протянул я, оглядываясь на ауру прячущегося демона, и не нашел ее. Убежал что ли? Что вы, хозяин? Развеселилась кошка. Только рада я буду, коль вы мной любоваться будете. Ну ок. Все, что я мог сказать на это. Если хотите, ко мне можете присоединиться. Предложила девушка, присаживаясь на край покрывала. Не стоит совсем уж расслабляться. Пробормотал я, глядя, как девушка снимает свои ботинки. При этом она совершала довольно эротичные телодвижения и делала это явно намеренно. Поэтому, устроившись поудобнее, я стал просто наслаждаться представлением. Не думаю, что Химари когда-нибудь занималась стриптизом, но кошачья грация и неприкрытое желание меня соблазнить превратили снятие кимоно в настоящее эротическое шоу. И все для меня одного. Даже купаясь, Химари продолжала красоваться передо мной, вовсю демонстрируя, какая же она красивая. Кстати, я покосился на Ясуцуну, меч-то я круто зачаровал, а вот ножны упустил из виду. Кто-то уже поработал с материалом, скорее всего, работа моих предков. Но вот никаких чар на ножнах не было и, думаю, это нужно исправить. Только рассчитать все нужно, чтобы чары ножен не конфликтовали с заклятием клинка. Впрочем, все это потом, заниматься зачарованием сейчас я не буду. Пока Химари отмывалась, я обновил заклятие аурного зрения. Еще раз осмотревшись, и, никого не обнаружив, я решил подготовиться. Раскрыв коробку бинта, я также достал термос из пакета и чашки. В итоге, когда кошка вернулась, я уже разлил чай и протягивал красавице рисовый онигири, который, к слову, она сама и приготовила перед выходом. Химари пусть и не великий повар, но готовить умеет получше меня. «Благодарствую, милорд», — улыбнулась мне кошка. «Угощайся», — усмехнулся я. «Да, угощаю кошку ее же стряпней. Так скоро разовью навык и буду продавать снег пингвинам». Сидзука внимательно следила за багровым клинком и ее хозяином. Ей было тяжело сдерживать гнев. В какой-то момент ей даже показалось, что убийце удалось ощутить ее жажду крови, но, похоже, он не придал этому значения или же ей самой просто показалось. И сейчас змея наблюдала, как эти двое спокойно едят, будто не они только что устроили кровавую резню. Стоило Мидзути только подумать об этом, как ее снова охватил гнев. Увиденная картина до боли напоминала ей о прошлом. Небольшой мирный клан, уничтоженный убийцами. Единственная причина, почему Сидзука еще не созвала всех старших на бой с мерзким убийцей, это та странная сцена. По какой-то злой насмешке судьбы из молодого клана одному демону повезло выжить. Но его быстро обнаружила кошка Амакова и уже была готова расправиться с выжившим демоном. Вот только убийца решил его пощадить. Более того, он начал расспрашивать демона. Создавалось такое впечатление, будто убийца пришел не на охоту, а просто защищался. И выжившего демона он пощадил, взяв с него обещание не трогать людей. Сидзука пережила гибель своего клана лишь потому, что ее не заметили, потому, что она умела прятаться. Но, если бы убийцы заметили ее тогда, одной мертвой Мидзути стало бы больше, а ее клан полностью исчез бы без всякой возможности на возрождение. И теперь она следит за убийцей и его кошкой, пытаясь понять, что же такое она видела. Но смотреть, как они развлекаются в обществе друг друга, совершенно не терзаясь виной, было просто отвратительно. Они бы еще, ХССС, злобно прошипела Сидзука. Они и это сделали. Не веря своим глазам, Сидзука наблюдала, как кошка повалила убийцу на покрывало и вскарабкалась на него сверху. И человек был совершенно не против такого развития событий, наоборот, он начал самым бессовестным образом лапать багровый клинок. Мидзути отметила, что убийца как-то без разницы, что девушка перед ним демон, его природный враг, хоть и подчиненный клятвой. да и отвращения на его лице не было заметно. Но, в данный момент змею волновало не это. Не прошло и часа с тех пор, как багровый клинок вырезала целый клан Йокой, и вот эти двое, забыв о всяких заботах и совести, делают это на природе. «Мья!» — раздался стон 18+. Сидзука совершенно непрофессионально прикрыла глаза ладошкой. Еще секунду назад она была готова взорваться в бешенстве негодования, а сейчас ей вдруг стало стыдно и захотелось провалиться сквозь землю. Раздался еще один сладкий стон. Мидзути раздвинула пальчики на глазах и снова взглянула на это непотребство. Глядя на абсолютно счастливое лицо багрового клинка, древняя змея неожиданно успокоилась. Ладно, она еще не решила, необходимо ли обрывать жизнь нового убийцы, пока он не вошел в силу. Хладнокровная змея не привыкла действовать поспешно, поэтому ей еще предстоит некоторое время понаблюдать за этими двумя. И это вовсе не потому, что ей было интересно подглядывать. Вовсе не поэтому. Глава 5. Примирение. Теперь, получив возможность обрабатывать материал светом, я начал ощущать приход творческого вдохновения. И, после свидания в лесу, меня больше всего интересовали способы повысить личную защиту. В данный момент я работал над своим новым щитом. Так как у меня был подходящий материал и достаточно времени, я решил сделать что-то получше внедрения мощного оберега. МРР, хозяин. Химари игриво ткнула меня в бедро кулачком. Покосившись на кошку, что жевала задранную футболку, я вернулся к своему занятию. Химари что-то там делала, пытаясь привлечь мое внимание, но, к счастью, в процесс зачарования не вмешивалась. Хвост, плавно качающийся у меня перед носом, немного отвлекает, но не так уж и сильно, чтобы обращать на это внимание. Продолжая усложнять заклинание оберега, я вспомнил свою работу с драконорожденным. Странный то был парень, всегда себе на уме. И если клинки я терпеть не могу, то вот Довокину я благодарен. Не за то, что он разобрался с драконами, а за то, что он дал мне шанс поработать с легендарными артефактами, которые по каким-то странным случайностям постоянно попадали к нему в руки. Мур, прижавшись к моей спине, Химари пустила в ход свой язык. Ее хвост скрутился вокруг моего торса, а сама кошка начала самым наглым образом тереться об меня. Стиснув зубы, я выбросил из головы всякую пошлятину и продолжил дело. В своем щите я решил реализовать чары со щита Ауриэль, совместив их с мощным оберегом. Нужно добавить специальную вязь, чтобы можно было высвобождать накопленную энергию в обычных ударах, раз уж это не круглый щит, а перчатка. Также можно настроить форму оберега. Все, нужное зачарование уже обрело форму в моей голове, осталось сплести эти чары. Хозяин, томно промурлыкала Химари. Вздохнув, я отложил перчатки и завалил кошку на диван. Приступать к самому зачарованию с таким отвлекающим фактором чревато проблемами. А Химари, как раз уже почти разделась, пока пыталась отвлечь меня. «Ммм, милорд», радостно пискнула кошка, ощутив в себе мои пальцы. Химари хотела на меня наброситься, но я крепко прижал ее к дивану, начав стимулировать ее нежное лоно пальцами. Пропустить через руки немного света, и эффект достигается почти мгновенно, секунд 10 быстрых ловких движений. Громко вскрикнув, девушка выгнулась дугой, каким-то образом закинув на меня ногу. Дрожа от оргазма, кошка перестала сопротивляться и пытаться перенять инициативу. Так, еще раз, и еще, на всякий случай. Ну, ладно, 4 достаточно, надеюсь, кошке этого хватит, чтобы не отвлекать меня от важного дела. Хоть я и сам возбудился, но сейчас все, что меня действительно волновало, это зачарование. В моем теле бушевала энергия, требуя выхода, и, отвернувшись от обессиленного горячего женского тела, я вернулся к своим перчаткам. Пока Химари приходила в себя, я уже вошел в раж и вовсю плел чары, сплавляя их с материалом перчаток своим светом. От высвобождаемой мощи всю комнату осветило яркое сияние, словно в моих руках загорелось небольшое солнце. При необходимости одной командой я могу мгновенно развернуть мощный круглый щит по типу магического оберега. Такой щит может сдержать магическую атаку уровня мастера, ну и отразить удары обычного оружия. В принципе, пули эта штука также должна держать. Тем более, созданный через внедрение света артефакт получался мощнее, чем мои прежние работы в Нирне. Мои новые же добавления позволяют оберегу накапливать часть поглощенного урона и сохранять его для контратаки. Эту энергию можно высвободить через сам щит, отбрасывая противника, если он окажется перед оберегом. А можно высвободить энергию ударом кулака, и тогда урон будет более сфокусированным и не отталкивающим, а проникающим. чем пронять врага оглушающим толчком или смертельным ударом, выбор за мной. Также я добавил возможность быстро зарядить ударный режим щита, влив в перчатки достаточно света макова, на случай, когда нужно быстро атаковать, не жалея сил. Кстати, на ножны Ясуцуны можно наложить похожие чары, превратив их в своеобразный такой щит. Ох, я так неловко чувствую себя, мяу, мяукнула очнувшаяся от нирваны Химари. Глянув на кошку, я увидел довольное жизнью лицо. Полностью удовлетворенная девушка поправила наконец-то футболку, которую позаимствовала из моего комода. Потому, что мной пахнет, да. В общем, сейчас она развалилась на диване, устроив свои ножки у меня на коленях. Вы меня приласкали, продолжила кошка, а я вам ничем не смогла ответить даже. Нечестно это, что лишь я одна любовью насладилась. Ммм. Согнув ногу, Химари нежно погладила мою промежность ею. Кажется, она начала что-то подозревать. Но я же старался не подавать вида, что я просто без ума от ее ножек. Как же хорошо, что я закончил зачарование, так как сохранить спокойствие теперь было просто невозможно. В себя я пришел, прижимая к щеке прекрасную гладкую ножку Химари, глядя в ее самодовольные глаза. «Залюби меня, дебела!» Спалился. Только под вечер воскресенья Ринка решилась снова заявиться ко мне для разговора. Наверное, я сам должен был раньше обратить внимание на подругу и зайти к ней, но, к своему стыду должен признать, что слишком увлекся Химари. А теперь, когда она узнала о моей слабости, я стал практически беззащитен перед ней. «Я ненадолго», — сказала стоящая на пороге соседка, Ринка. «Вот, она протянула мне ключ. Думаю, я больше не могу так свободно заходить к тебе, как раньше». Я смотрел на ключ и пытался унять вдруг всколыхнувшуюся в сердце горечь. «Заходи», — сказал я, беря протянутую руку девушки в свою ладонь. «Поговорим, чай попьем». «Я», — попыталась возразить Ринка, но... Действительно отказаться зайти ей духу не хватило, и она поддалась, позволив мне затянуть ее в дом и отвезти на кухню. Химари вальяжно развалилась на холодильнике в своей звериной форме белой кошки. Ринка как-то удивленно на нее посмотрела, но, не похоже, что узнала. «У тебя же аллергия», — неуверенно заметила Кузаки. «Это магия», — вдохновенно протянул я, разведя руками. «Создать радугу между ладонями я не смог бы». Так хоть электрическую искру дугой пустил. Я самоисцелился. Ясно. Поэтому ты кошку завел, и мне даже не сказал. Ринка подошла к холодильнику, указав взглядом на кошку. Ну, да, неудивительно, что ее заинтересовало коты. Ринка их любит. Своего котяру Ранмару она выдрессировала не хуже полицейской овчарки. Он теперь по команде на людей бросается. Можешь погладить ее. Улыбнулся я. Химари хитро стрельнула в меня лукавым взглядом и спокойно спрыгнула прямо в руки моей соседки. «Ты присаживайся, давай!» Кивнул я на стулья у стола. Ринка гордо вздернула носик и села за стол, держа Химари на ручках. Было видно, что Кузаки расстроена сильно и, поглаживая кошку, она повышала себе настроение. «Кошки превосходный релаксант, а моя киса вообще особенная. Как говорится, будь у меня такая кошка, я, может, и не женился бы никогда. Не помню, правда, откуда эта фраза, где-то по телевизору услышал, наверное. Ну, если у тебя вопросы какие есть, задавай», — сказал я, поставив чайник. Кузаки прижалась щекой к пушистой спине Химари. «Вы с ней теперь вместе?» «Да», — грустно спросила девочка. «Ну, если это тебя так интересует, то да», — кивнул я. «А я тебе больше не нужна?» «Да, МРР», — довольно промурчала Химари. «Глядя, как моя кошка млеет от ласк Ринка, мне даже завидно немного стало». Химари совсем развалилась на коленях моей соседки, перевернувшись на спинку. И теперь девочка самозабвенно чешет животик Химари, зачем-то еще и тыкаясь в него носом, словно с младенцем сюсюкается. А уж как девочка радуется, когда кошка вытягивает лапки, стараясь потрогать лицо Ринка своими подушечками. «Она такая ласковая», — улыбнулась Ринка. «Я едва сдерживал смех. Насчет твоего вопроса», — усмехнулся я. «Да, ты попала в точку. Ты мне не нужна». Ринка посмотрела на меня с такой обидой, что я поспешил поскорее закончить свою мысль, пока она не подумала что-то не то. «Мне приятна твоя забота, но я могу обойтись и без нее, я не нуждающийся. Но то, что я могу обойтись без твоей помощи, не значит, что я не хочу тебя видеть. Ты мне нравишься, Ринка, и я очень ценю нашу дружбу». Высказавшись, я поставил локти на стол, подперев подбородок руками и постарался доброжелательно улыбнуться. А реакция подруги была забавной, Сразу столько милой растерянности. Оно, тут же покраснело Ринка, опустив голову. Что касается твоей ревности, продолжил я, то, что у меня появилась Химари, вовсе не значит, что я забыл о тебе, и ты не стала мне меньше нравиться. Пока Ринка прятала лицо, уткнувшись в живот Химари, кошка потянулась, положив передние лапы на голову моей соседки и весело оскалилась. Ну, если судить по пляшущим бесенятам в ее глазах, как ты такое можешь говорить? Дрожащим голосом спросила Ринка. Когда сам целуешься с той девкой, и, еще творишь всякое. Да вот так, развел я руками, попутно глянув на чайник. Скоро уже вскипятится, приготовлю пока чашки и заварку. Ты же признался ей, обвинительно заявила Ринка. Я слышала, ты сам говорил ей, что лучше бы остался с ней вместо мирной жизни здесь. Ясно, так она тогда не только нас за поцелуем застукала, а еще и разговор перед этим подслушала. Тогда я был в расстроенных чувствах, но, я точно не хотел бы лишиться нашей дружбы. Только дружба, насупилась девочка, а ты хочешь большего, улыбнулся я, тут сама решай, мне ты нравишься, да и Химари, похоже, от тебя в восторге. ГММ, Ринка снова уткнулась в кошачье пузико лицом, будто это могло скрыть ее смущение. Она мне не нравится, все же выдала Ринка. Ревнуешь? Да, уже более уверенно заявила девочка. Я невольно улыбнулся. Ревность. Не думаю, что мне понравилось бы, появись у Ринка или Химари другой парень. Но, тут меня больше пугает даже не то, что в таком случае я окажусь не единственным, а то, что заинтересовавшись кем-то еще девчонки забудут обо мне. Ну, не в смысле вообще забудут, а потеряют интерес. К слову, в этом странном мире, почему-то, большой ажиотаж вызывает многоженство, а вот многомужество вообще почти не упоминается. В смысле, мужчина, у которого есть несколько жен, здесь гораздо привычнее, чем женщина с несколькими мужьями. Этот мир погряз в сексизме. Не то что старая добрая империя Тамриэль в Нирне. Ладно, вернемся к разговору. Ну, знаешь, изображаю восхищение. Это мне тут ревновать надо. Ты прямо на моих глазах такие вещи с ней уже успела сделать. Че что? Опешила Ринка. Хех-хех, усмехнулась Химари. Гладь меня, котеночек, у тебя такие ласковые руки. Кия, взвизгнула Ринка, вскочив со стула. И, запнувшись за ножку стула, навернулась, едва не упала, но в последний момент ее подхватил кошка, перевоплотившаяся в человека. Выглядит это, кстати, странно, но очень эффектно. Ты видишь, что изменения проходят, но глаза не успевают ничего разобрать. Вот была кошка и вот появилась девушка. Сама трансформация проходит мимо твоего восприятия, но ты точно видел, что что-то было. Аккуратней, котенок, улыбнулась моя защитница. Да, сейчас, когда Химари держала мою соседку на руках, так близко. Качнувшаяся грудь кошки плюхнулась Ринка прямо на лицо. Девочка откинула голову назад с чувством разгромного поражения, заливаясь горючими слезами. Ну, на самом деле она не плакала, но выражение было таким, будто она просто еще не решила, стоит ли ей действительно разреветься или лучше зайти с истерическим хохотом. «МММ, какие сцены!» – восхитился я, заваривая чай в специальном чайничке. «Ох, милорд, ваша подружка просто прелесть. Можно я заберу ее себе? Она и сама за себя решить может». Покачал я головой. «Конечно, для меня это печально, но я просто не могу встать между вами двумя, видя как вы близки». «Юта!» – в ужасе воскликнула Ринка. «Ты никогда не делала для меня такого», — вдохновенно выдал я. «Отстань от меня, тупая кошка», — прорычала Кузаки, отцепив от себя Химари. «И ты, хватит смеяться надо мной, ты меня обманул». «В смысле?» — удивился я. «Ты знал, что эта кошка на самом деле та девка и ничего не сказал, а просто смеялся надо мной?» «Интересно, злость помогает ей принять тот факт, что кошка в ее руках вдруг превратилась в ослепительную красавицу». «Ну, это действительно было забавно», — улыбнулся я, направив на Ринка чайную ложку. «Но, заметь, пока ты не знала, что эта милая белая кошечка твоя ненавистная соперница, она была тебе более чем симпатична. Убери этот пункт из ваших отношений и вы тут же найдете общий язык. Но, в звериной форме это та же самая Химари», — покачал я головой. «И ты спокойно ее гладила, ласкала, целовала, игралась с ее сосками. Зачем же вы вслух об этом говорите?» Хмари отвела взгляд в сторону и прикрыла часть лица кулачком, изображая смущение. «Или же теперь, после того, что делала со мной миледи, Господин меня испорченной сочтет, оденься, хентайная кошка. Недовольно и требовательно воскликнула Ринка. Но, вместо этого Химари усмехнулась и запрыгнула на стол, еще в прыжке обратившись белой кошкой. «Мья, зачем же мне эти тряпки, когда у меня такая прелестная шерстка? Вот и оставайся кошкой», буркнула Ринка, осторожно садясь обратно за стол. «Ринка, тебе с сахаром?» спросил я. «А, нет», покачала она головой. «Какой зеленый чай с сахаром? Юта, лучше бы оставил заварку мне». Я невольно улыбнулся. «Значит, она, все же, хочет продолжать эти наши странные отношения. Хозяин, ня, погладьте меня». Подкралась ко мне кошка, постучав лапкой по руке. «Хочешь сравнить, кто лучше гладит?» Усмехнулся я, почесав пушистую красавицу за ушком. «Ня в коем случае», возмутилась кошка. «Хотя ваша подружка и лучше понимает, как сделать кошечке приятно. Ха-ха, но хозяина ласка особая для меня большее значение имеет», добавила она. «Не расстраивайтесь, лучше попросите свою подружку вас наставить, как меня правильно погладить». Махнув хвостом, кошка задела им руку Ринка. «Даже не думай, кошка». Недовольно, но уже совсем незлобно огрызнулась девочка. «И прекратите смеяться надо мной, оба». «Ладно», вздохнул я, поставив перед Ринкой чашку с чаем. «Есть еще кое-что». Девочки ожидающе посмотрели на меня. «Ринка, отныне моя жизнь сопряжена с опасностью. Если ты и дальше продолжишь со мной общаться как раньше, рано или поздно с тобой может что-то случиться. Что-то вроде того, ну, как тогда, на крыше». Помрачнела девочка. «Да, я, конечно, постараюсь тебя обезопасить, но это уже совсем другой мир, гораздо опаснее нашей прежней жизни. И я могу стать частью твоей новой жизни. Если бы я могла что-то сделать, тебе не пришлось бы так полагаться на эту кошку», — тихо пробормотала Ринка. «Я думал об этом», — киваю девушке. «Я могу зачаровать твою одежду, дать оружие, которым ты смогла бы обороняться, если на тебя нападет демон. Но, в то же время, заколдованные предметы также привлекут к тебе внимание этих демонов, которые на обычного человека могли бы и вовсе не посмотреть. Зачаровать – это как тогда, когда у тебя руки светились и ты сделал что-то с мечом Химари, верно? Но, опять же, такие вещи могут привлечь ненужное внимание. Ну, если я буду рядом с тобой, то на меня точно обратят внимание, так ведь?» Неуверенно усмехнулась девочка. «Не обязательно», – покачал я головой. «Тем не менее, ты же занимаешься киндо», – Ринка кивнула. «Химари, ты могла бы дать Ринка пару уроков?» Кошка игриво махнула хвостом, задев руку девочки. «Могла бы, но понимать должны вы, господин, демона силы от людской отлично. Это мы понимаем», — кивнул я. «Просто дашь ей пару советов, расскажешь о поведении демонов, как они вообще могут атаковать. Знаешь, мне тоже не помешает об этом послушать. Учение то полезное», — кивнула кошка. «Тогда я согласна». «Хорошо, раздевайся», — сказал я. «Че что?» — отпрянула Ринка. Кошка опустила голову и весело захихикала. «Ну, мне же надо зачаровать твою одежду», — серьезно заявил я. «Но не сейчас же, и не эту одежду, лучше школьную форму». «Хорошо», — сделал я вид, что расстроился. «Эх, а я уж было понадеялся, что ты радостно сорвешь с себя всю одежду. Так раздеваться было не обязательно», — наигранно удивилась Химари. «Ты», — вспыхнула Ринка, чуть не испепелив кошку одним только взглядом. Залпом допив чай, Кузаки сразу встала из-за стола и сбежала в гостиную. Я решил последовать за ней, но, когда я увидел, что она делает, мне осталось только обратиться к Химари. «Как ты это сделала?» — спросил я. «Видно, задевает подружку вашу то, что тело мое прекрасное вы лицезреть успели, а ее нет». Я перевел ошарашенный взгляд на раздевающуюся подругу. «Вот», — напористо выдала она, протягивая мне свою одежду. «Делай свое дело». «Хорошо», — оторопело согласился я, приняв вещи. «Нижнее белье, надо тоже господину отдать», — заметила кошка. Ринка так на меня посмотрела, что я не удержался и... «Нет», — пискнула она и отступила. «Хех-хех», — зафыркала кошка. «Не делайте этого», — возмутилась Ринка. «Что именно?» «Не облизывайтесь так». «Ладно, извини, больше не буду», — улыбнулся я. «Но, вообще, Химари права, нижнее белье тоже не помешает зачаровать». «Ха-ха, хорошо, если надо», — промямлила дрожащим голосом девочка. Пройдя в сторону, я плюхнулся на диван и устроился поудобнее. Естественно, Ринка отчаянно смущалась, и по-своему это было просто прекрасно, очень мило. Так что, я решил дождаться, пока девочка снимет с себя все, прежде чем сказать. «Но, вообще, Сиськами сверкать не обязательно, можно было и прикрыться чем-то, прежде чем раздеваться. Ринка тут же прикрылась руками и так обиженно глянула на меня. «Да, я негодяй», — довольно оскалился я, — «но мне импонирует твое желание покрасоваться передо мной». В следующую секунду мне в лицо прилетел бюстгальтер, который в смущении швырнула Ринка. Пока Юта самозабвенно отдавался искусству зачарования, пытаясь сотворить из трусиков Ринка артефакт уровня шкуры Херсина или намордника Вайла, сама девочка решила, все же, сделать то, что собиралась сделать уже давно, но как-то не получалось. Убедившись, что парень ни на что более не реагирует и никак не может подслушать разговор, Кузыки обратилась к вертихвостке. «Бака-нека-сан», — вежливо окликнула соперницу девочка. «Чего тебе, котенок?» — вздохнула Химари, даже не пытаясь поправить девочку. Ринка замялась. Она ожидала, что кошка хотя бы огрызнется. «Это, говори, котенок, не бойся», — вроде бы улыбнулась вертихвостка. «Извини», — отвела взгляд девочка. «Что-что, прости», — прищурилась кошатина. «Я сказала, извини, прости меня», — недовольно повторила девочка. Вертихвостка наклонила голову, взглядом выражая искреннее недоумение. Мордочка Химари была настолько выразительной, что Ринка сразу же решила пояснить, за что именно она извиняется. «Ну, это, за то, что я тебе тогда наговорила», — промямлила девочка. «А, ты про это», — кивнула кошка без особого интереса, начав вылизывать лапку. «Не бери в голову, котенок, но, конечно, ты меня расстроила», — хитро прищурилась вертихвостка. «Но, хозяин обо мне позаботился, успокоил и приласкал». Ринка от обиды сжала зубы, стараясь не выкрикнуть, как же она негодует от такого ответа. Хотя, милорду не понравилось мое поведение и он, также, еще и отругал меня. «Отругал?» — удивилась Кузыки. «Ладно бы ругал меня хозяин только», — порывисто воскликнула вертихвостка. «Но, его жестокое наказание мое тело запомнит надолго». Это было так. Кошка спрятала мордочку за лапкой, старательно изображая искренний ужас. «Что он сделал?» — воспылала духом справедливости Ринка. «Да как этот негодяй посмел обидеть такую милую кошечку?» Именно об этом думала Кузыки, глядя на актерскую игру Химари, совершенно не подозревая обмана. Ринка же боролась с осознанием того, что ее Юта уже не ее Юта. Она помнила его фразу о том, что он многое вспомнил о своем прошлом, но, неужели эти воспоминания вот так вдруг его столь сильно изменили? То, что парень стал немного раскрепощеннее и увереннее, даже нравилось Ринка немного, если бы он только был более уверенным и раскрепощенным именно с ней, а не с хентайной кошкой, было бы вообще здорово. Но, чтобы этот робкий пацифист вдруг стал жестоким садомастером, ох, это так ужасно, слишком ужасно, чтобы вымолвить вслух весь этот ужас, вздохнула вертихвостка. Как он посмел, еще пуще разозлилась Ринка. Разум Кузыки уже рисовал цепи, плетки и прочие прикольные штучки. Он безжалостно терзал бедную мою попку, выдала кошка, спрыгнув с дивана и применив свое мастерство загадочных перевоплощений. Ринка в шоке глядела, как молодая темноволосая девушка перед ней, облокотившись на спинку дивана, игриво виляет задницей. «Я потом даже сидеть не могла», — обиженно заявила брюнетка. «Впервые в жизни меня отшлепали, словно маленького ребенка». «Че что?» — опешила Ринка. «Да, вот по этой попке, рукой», — капризно заявила вертихвостка. Вздохнув, Ринка помассировала виски, стараясь унять вспыхнувшие раздражения. Поведение этой кошки снова начало ее нереально бесить, но мне понравилось. Добила кошка. «Ах ты!» – прошипела взбешенная Ринка. И в порыве животного бешенства, охваченная яростью, девочка со всей силы хлестнула ладонью по выставленной кошачьей заднице. «Мья!» – болезненно и в то же время сладострастно простонала Химари. Рука Ринка уже почти нанесла второй удар, как цель неожиданно исчезла. Кузыки понять ничего не успела, когда увидела, что ее руку перехватила, почему-то, уже одетая девушка. Девочка не могла не отметить, что Химари очень идет эта белая юката. «Нет-нет, шлепать меня только хозяину дозволено», — покачала указательным пальцем Химари. «Ах ты, мерзкая, хентайная кошка», — негодующе процедила Ринка, отчаянно стараясь не использовать более грубые выражения. Улыбнувшись, Химари текучим движением зашла за спину девочки. «Но, ты господина попросить можешь, чтоб и тебя отшлепал он, ежели слова нужные отыщешь, котенок, отказаться не сможет он». Ринка моментально покраснела. Если бы Химари не знала, что перед ней обычная девочка, то решила бы, что это просто красный Ани личину сбросил, истинный лик свой порочный миру явив. А что сказать надо? Наконец-то выдал Ринка. Химари довольно улыбнулась. То пусть сердце тебе подскажет, философски заявила кошка. Ринка притихла, задумавшись над нужными словами. Она еще не совсем представляла, как это вообще должно получиться, но ей совершенно не хотелось отставать от этой наглой вертихвостки. «Знаешь, ты очень хорошенькая, котенок», — вдруг заявила Химари, разорвав повисшую паузу. «Че что?» — сразу же смутилась Ринка. «Ты извинилась перед таким монстром, как я», — погрустнела кошка. «Я же просто меч никудышный, что слишком много недозволенного желает. О чем ты вообще говоришь?» — смущенно прошептала девочка. Атмосфера вокруг двух девушек как-то неуловимо изменилась. Беззаботное веселье кошки, пытающейся поддеть беспокойную девочку, сменилось сильной гнетущей аурой. «Я буду защищать господина, пока могу», — уверенно сказала кошка. «До тех пор, пока тело мое не сломается, я защищать буду милорда и миледи его. Прости меня, котенок, что внимания столь много, своего милорда, я возжелала». «Замолчи», — нахмурилась недовольно Ринка. «Прости», — печально улыбнулась кошка. «Не извиняйся за такое, тупая кошка». Химари удивленно вскинула брови. «Ты же тоже влюблена в этого чурбана». Кузаки указала рукой на чародея. Юта склонился над бюстгальтером Ринка, осторожно проводя по нему светящимися пальцами, вплетая чары. При этом лицо парня было таким серьезным, таким увлеченным, и он совершенно не обращал внимания на творящиеся рядом страсти. Химари уверенно кивнула. «Тогда не смей говорить, будто то, чего ты хочешь, это что-то плохое», — требовательно заявила Ринка. «Это война, тебе просто удалось вырваться вперед, вот и все, но, поверь, я еще возьму свое». Расчувствовавшаяся кошка прервала напористую речь девочки, подступив к ней вплотную и стиснув в объятиях. «На одну положит, другой прихлопнет». Ринка почувствовала весь смысл этой фразы, оказавшись между сисек Баканика. «Ты такая хорошенькая, котенок», — искренне умилилась Химари. Руки Кузаки опустились. Мысли о всякой борьбе покинули ее голову. Она уже познала поражение, прямо в этот момент. Как ей соперничать с такой дьявольской грудью? Что она может предложить своему любимому, если даже ей грудь Химари нравится больше, чем своя собственная? «Это нечестно», — пробурчала девочка, стиснув кошачьи сиськи в руках. «Мья, заткнись», — процедила сквозь зубы обиженная на судьбу девочка. «Жизнь несправедлива, я все слышал», — вдруг выдал Юта. «Химари, я тебя предупреждал, а?» — в шоке раскрыла рот кошка. «Выпарю», — весомо припечатал парень. «Мя, а?» Теперь уже Ринка в удивлении рот открыла. «Тебя тоже отшлепаю, за компанию». Ринка закрыла рот. «Иногда, когда начинаешь думать, что жизнь несправедлива, эта самая справедливость тут же врывается в твою жизнь, принимая, порой, самые причудливые формы. На этот раз, справедливость выбрала форму ремня». Глава 6. Шопинг 18+. «Кажется, я увлекся. В смысле, сейчас, сидя на уроке, я постоянно оглядываюсь на бедную Ринка. Девочка старается отсидеть занятие, терпя попабль». «Химари хорошо, как только она поняла, что ее кошачья регенерация дала сбой из-за моего света, то сразу же свинтила с урока и теперь отлеживается где-то на крыше, стараясь не напрягать пятую точку. А вот Ринка мужественно терпит, хотя, ей и досталось меньше. Какой же я жестокий, хэм-эм, вот и звонок уже, Амакава-сан. Подошла ко мне староста на перемене, хэм-эм, да, староста, попытался я вспомнить ее имя, но не получилось. Прости, ты не видел Найхару-сан, ты же знаешь, мы собирались на этой неделе съездить на побережье. А, нет, не знал, протянул я. Староста удивленно округлила глаза. Оно, прости, я просто дурак невнимательный, вот и прослушал, когда ты говорила о поездке. Виновато заявил я. Если тебя интересует Химари, она, скорее всего, дрыхнет где-нибудь. Посмотри на крыши. Он называет ее по имени. Ублюдок. Яростно прошипел парень с задней парты. Спасибо за помощь, Амакава-сан. Быстро поклонилась староста и убежала по своим делам. Наверное, пошла искать кошку. И, стоило одной милахе упорхать, как вместо нее появился не столь милый персонаж, хотя бы потому, что это был парень. Йо, Юта, как жизнь? Пододвинув стул к моей парте, уселся рядом Тайзо. Здорово, братух, жизнь ничего так, все пучком, а сам че, как, ответил я, пытаясь изобразить привычную для парня речь. Нормально, Растерялся он и решил перевести тему. «Эй, а это че за перчатки?» Я покосился на свои черные плотные перчатки без пальцев. «Ну, это что-то вроде тренировочных перчаток. Я кинда начал заниматься и теперь мозоли натер на ладонях. Че, серьезно?» Я снял перчатку, продемонстрировав, ну, не мозоли еще, просто заметную потертость. За прошедшие дни мы с Химари не только взаимным удовлетворением занимались, подобно кроликам, но еще и дела кое-какие сделать успели. В частности, она все же дала мне пару уроков киндзюцу. Хотя, большую часть этих уроков я отрабатывал киндоката, но не суть. Все равно, в битве молота и клинка я выбираю автомат. Ринка, к слову, за свои несколько часов занятий получила от Химари гораздо больше. Всего несколько тычков по ребрам и правильных советов, после которых спортивное направление киндоринка уже чуть-чуть меняется, приближаясь к боевому стилю киндзюцу Химари. В общем, кошка приучает девушку не выбивать очки в поединке, а рубить насмерть. «Да, вот так», — вздохнул я. «Ясно, а я уж подумал, что у тебя кризис восьмиклассника начался», — расстроился Тайзо. «Тебя это огорчает?» «Конечно. Если бы ты вдруг стал идиотом, было бы веселее», — радостно заявил парень. «Да, еще некоторое время мы просто болтали на отвлеченные темы. В какой-то момент к нам присоединилась Ринка. Ее обрадовала возможность просто поговорить как обычные люди, без всяких романтических переживаний или мистических проблем. Ну а потом начался следующий урок. Все расселись по местам и еще один академический час для меня пропал. Не то, чтобы я учился плохо, просто, конкретно сейчас было как-то скучно очень. Наверное, от скуки я периодически осматривался с помощью аурного зрения. Хотя, тут слишком много людей. Среди всех этих аур легко спрятать что-то необычное. Зачарование школьной формы Ринка, к слову, в глаза не бросалось. Силу чар пришлось немного снизить, зато удалось сделать их скрытыми. Теперь, в одежде подруги не распознать магию, если только не увидеть ее эффект в действии. Ну, скажем, если в нее кто-то бросит огненный шар, а защитные чары поглотит весь магический урон. Ринка вся такая растрепанная, но целая, а вокруг асфальт плавится в магическом пламени. Конечно, я ей столько говорил об опасности, что волшебные вещи все из себя такие заметные, но я ее больше пугал, чтобы осторожнее себя вела. А потом начался урок естествознания. Я был в шоке. Как-то не обращал раньше внимания на то, что мои представления о мире противоречивы. В смысле, в прошлой жизни я придерживался совершенно другой идеи мироустройства, а в этом мире я с детства считал истинной уже другую модель вселенной. Шок, Магнус вовсе не дырка, это небесное тело, или, все же, дыра, через которую в наш мир струится магия. Люди плавают в водах Обливиона на больших железных лодках. Шок, вы только представьте, Земля крутится вокруг Солнца. Давакина с луком Ауриэль на вас нет, Юта. Прозвучал рядом голос Ринка. Меня потрясли за плечо. «А, что?» Вернулся я в реальность. «С тобой все в порядке?» Участливо спросила девочка. «Урок уже кончился, а ты сидишь как неживой и в парту смотришь. О, прости, я просто задумался». Пробормотал я. «Ясно. Ты ведь помнишь про поездку на море?» «Да», соврал я. «У тебя все есть для этого, и, ну, как ты смотришь на то, чтобы сходить со мной в торговый центр? Я хочу найти подходящий купальник для себя». Делая это предложение, девушка немного стеснялась и выглядела взволнованно, ожидая моего ответа. «Хэймэм, ну, думаю, это не будет проблемой. Вдобавок, я смогу первым увидеть тебя в новом купальнике». «Ха, хорошо». Улыбка Кузаки была полна торжества. Девочка выглядела так, будто только что выполнила какой-то хитрый план. А позже я вдруг понял, что в кои-то веки отсидел все уроки. Честно, я уже привык сбегать с уроков. Что-то не вижу я особого смысла в дальнейшем обучении. Я учусь больше по привычке, но на деле даже базовое образование для меня просто бесполезно. Амулеты и артефакты, созданные Эмакова, всегда пользовались спросом в мистическом мире. В прошлом наш клан вполне плодотворно работал с Цучимикадо и Джингуджи, а я как раз умею создавать амулеты и артефакты. И он Мидзи не волнует, какие оценки у меня были в школе, главное, рабочие амулеты. Об этом стоит задуматься. «Ну, пойдем», — вздохнул я, когда мы покинули территорию школы. «Юта», — вздохнула Ринка, — «ты собираешься идти за покупками в своей школьной форме?» «Хэймэм, милорд, вы собрались куда-то?» — заинтересовалась идущая рядом Химари. «Да», — киваю девушке, — «Ринка нужен купальник для предстоящей поездки. МРР, Та девочка в очках что-то говорила про это. Задумчиво пробормотала кошка. «Ну, конечно, тебе ведь тоже нужен купальник», — вздохнула Ринка. «Возможно», — неуверенно протянула Химари. «Я же представил свою защитницу в откровенном красном купальнике. Да, я хочу это увидеть. Отличная идея, Ринка», — похвалил я свою соседку. «Ты же уже представил Химари в купальнике». Недовольно покосилась на меня Кузаки. «Мне осталось только пожать плечами. Да, мне определенно нужен купальник», — воодушевилась кошачья защитница. Глядя на искренние реакции девчонок, я мог только улыбаться. Ринка страдальчески вздохнула, но это не выглядело как-то злобно. В последнее время ее отношение к Химари стало более терпимым. Нужно отметить, что в этом немалая заслуга самой кошки, которая старается общаться с моей соседкой дружелюбно. В любом случае, Юта, сперва мы должны вернуться домой и переодеться в нормальную одежду для прогулок. Конечно, я это имел в виду с самого начала, соврал я, и она приняла это за чистую правду. Некохими, а ты уверена в той стойке? Я пробовала тренировать ката дома, но... Тем временем девчонки нашли общие темы для разговора, и пока мы шли до наших домов со школы, они попутно переговаривались. Ну, что тут сказать, я могу вздохнуть с облегчением. Мои подруги нашли общий язык. В то же время, когда Ринка и Химари начали разговаривать на тему боевых искусств, я задумался. А когда Ринка начала интересоваться кендо, я помню, в детстве она всегда была очень активной и энергичной девочкой. В моей памяти всплывают некоторые, довольно постыдные картины, когда надо мной начали издеваться сверстники в начальных классах. В пассивном ребенке они нашли просто идеальную жертву, которая не станет отвечать ни на какие издевки. И, собственно, именно Ринка встала на мою защиту, набросившись на моих обидчиков с кулаками. А ведь она сама тогда была меньше и слабее тех мальчишек. Собственно, она и сейчас невысокая и не выглядит опасным бойцом, что не мешает ей получать награды на соревнованиях по кендо. Как-то ей удается одолеть более сильных и крепких противников за счет своего яростного напора. И кендо, кажется, выбрала она для того, чтобы компенсировать недостаток силы за счет использования оружия. А ведь, несмотря на это, сейчас она сильнее меня, ну, в физическом плане. Впрочем, физическая сила никогда не была моей сильной стороной. Каламбурчик, однако, пока я размышлял обо всем этом, мы уже добрались до наших домов. Стоящие друг напротив друга двухэтажные коттеджи в спальном районе. Такие дома имеются у многих семей с крепким финансовым фундаментом. Молодые же семьи часто снимают жилье подешевле. Но это никогда не было проблемой для моих родителей. «Я быстро переоденусь и приду за тобой, Юта», — бросила Ринка, молнией метнувшись к своему дому. «Милорд, а что надеть мне?» — поинтересовалась Химари, проследив взглядом за моей соседкой. «А у тебя большой выбор», — удивился я. Девушка отрицательно покачала головой. «Только мое кимоно. Но уместно ли будет одеть его в город? Да не волнуйся ты об этом», — махнул я рукой. «Хотя, в наше время действительно более модна западная культура, в том числе и для одежды. Надо, кстати, посмотреть в торговом центре и повседневную одежду для Химари. Конечно, в кимоно она смотрится просто шикарно, но, думаю, такая девушка в любой одежде будет прекрасна. А более удобный костюм, который не будет стеснять движений в бою, ей не помешает». «Хорошо, милорд, а вам не нужна помощь?» — поинтересовалась Химари, когда мы уже зашли в прихожую. «Помощь, если хотите, я помогу вам переодеться», — протянула она, подойдя ко мне вплотную и закинув свои руки мне на плечи. Взглядом и интонациями Химари давала ясно понять, что ей больше хочется меня раздеть и, вполне возможно, что на этом этапе мы сильно задержимся. Я несколько помедлил. «Нет, давай оставим это на потом. Учитывая, как легко мы увлекаемся друг другом, то с подобными заигрываниями действительно будет лучше подождать. Хотя бы до вечера. Я уже соскучилась по вашим теплым рукам, хозяин», — промурлыкала Химари, прижимаясь ко мне грудью. При этом она уткнулась носом в мои волосы и глубоко вдохнула их запах. Сам же я не удержался и положил свои руки на талию девушки, перед этим погладив ее по спине. В следующий момент меня уже лизнули в ухо. Это могло бы продолжаться еще очень долго, в такие моменты Химари теряет всякий самоконтроль. Так что, тут уже мне пришлось брать дело в свои руки и отлепить от себя девушку. «Я тоже соскучился по твоим ласкам, но, Химари, сейчас неподходящий момент. Но, милорд, не капризничай. А если я буду капризничать, вы меня отшлепаете», — лукаво улыбнулась кошка. Так, это наказание работает неправильно. Нет, но, ты же не хочешь меня расстраивать? Есть. По взгляду Химари было предельно понятно, что расстраивать меня она определенно не хочет. Ну, хорошо, я буду послушной кошечкой, промурлыкала она. Но, прежде чем отправиться переодеваться, Химари снова приблизилась ко мне и коснулась моих губ своими. Всего на пару секунд, а потом быстро отступила с довольной улыбкой. И пока девушка поднималась на второй этаж, я глядел на ее покачивающийся хвост. Момент, когда она высвободила свои нечеловеческие черты, я как-то упустил. Так, ладно, мне ведь тоже нужно переодеться. Впрочем, много времени это не заняло. Хоть мы с Химари переодевались вместе, в одной комнате, она действительно решила пока побыть послушной кошечкой и не устраивала диверсий. Я же поражался собственному самоконтролю. Хотя, если бы в ближайшее время не должна была прибежать Ринка, я бы уже завалил Химари в постели и вряд ли мы куда-нибудь сегодня отправились бы. Собственно, мы едва успели переодеться, когда появилась Кузаки. К счастью, она не спешила подниматься на второй этаж, а решила дождаться нас в гостиной комнате. «Наконец-то!» — воскликнула она, «стоило нам с Химари спуститься. Попутно я не забыл прихватить некоторое количество денег. Каждый месяц мне приходит пособие в конверте с довольно приличной суммой. Обычно я и половину этих денег не успеваю растратить. Точнее, большинство необходимых покупок всегда делала Ринка со своими родителями. Она же складывала оставшиеся деньги в специальном конверте. В общем, сейчас в этом конверте накопилось немало денег. И, нужно сказать спасибо моим соседям, что они честно помогли мне с этими тратами. Ринка, вздохнул я, не изображая недовольства, ты пришла всего пару минут назад, неважно, идемте быстрее, буркнула девушка. Подскочив ко мне, она схватила меня за руку и потянула за собой. Похоже, она специально накручивала себя, чтобы решиться взять меня за руку. Поэтому она и реагировала столь резко. Все же, в последнее время подобные жесты, что ранее не доставляли ей никаких неудобств, теперь сильно смущают девушку. «Идем, Химари», — бросил я на выходе. «Да, милорд», — уже на улице Ринка растратила весь свой запал и была готова отпустить мою руку. Особенно ее беспокоили взгляды прохожих. Но, тут уже я продолжал держать ее ладонь крепко. Раз уж так получилось, что в меня влюблены две девушки и они спокойно терпят присутствие друг друга, я могу попытаться развивать отношения с обеими. Вдобавок, у меня из головы все не выходит мысль о том, что из Ринка может получиться неплохой боец. Хороший воин, снабженный мощными артефактами, это серьезная сила. Конечно, она проигрывает Химари в физических возможностях и способностях. Но, с другой стороны, моя кошка далеко не среднячок, она в высшей лиге. Как для человека, у Ринка просто огромный потенциал. И я хочу держать такого полезного человека при себе. Юта, прервал мои размышления голос Кузаки. Да, Ринка. «Слушай, вы с Химари, в каких вы, все-таки, отношениях? Вы ведь встречаетесь?» «Юта Амакова сама мой господин», — предельно лаконично пояснила сама Химари, демонстративно прижав к груди сверток с Исуцуной. «Ага», — кивнул я. «Ну а еще мы близкие друзья, очень близкие», — улыбнулась кошка. «Верно», — снова подтвердил я. «Энно, вы же занимаетесь этим», — взволнованно прошептала Ринка. Она старалась произнести это так, чтобы кроме нас троих этого никто не слышал. И, разумеется, всем понятно, что именно подразумевается под этим. Мы ведь и не скрывали наличие интимной связи. Ну да, пожал я плечами. Почему бы не делать это с тем, кто тебе нравится? Если тебя так интересует мое отношение к этому, то я просто не парюсь. И если я тебе нравлюсь, то мы можем попробовать. А как же я, милорд? Лукаво протянула Химари. Хотя, полагаю, она прекрасно понимает, что я отвечу на такой вопрос. И тебе я тоже готов уделить свое внимание. Отвечаю девушке. Не вижу тут никакой проблемы. Вы обе мне нравитесь. Химари только кивнула, будто подтверждая собственные догадки. А Ринка просто притихла в смущении. Все же, раньше я не говорил ничего подобного. Поэтому для Кузаки крайне непривычно, что я порой говорю, как она мне симпатична. Насчет наших отношений, подумай, устраивает ли это тебя. Добавил я, Ринка неуверенно кивнула. А пока, давайте займемся тем, зачем мы и пришли сюда. Закончил я разговор о романтике перед дверями торгового центра. Интересно, кстати, Химари тоже привлекает взгляды людей. И дело тут не только в том, что она очень красива, но, скорее, в ее одежде. Я тут уже была раньше, заявила Ринка. Я знаю, куда нам нужно. Вернув прежнюю уверенность и отбросив сторонние размышления, Ринка потянула меня в нужный отдел. Химари тень ушла за мной, не отставая. Собственно, далеко идти не пришлось. Кузаки привела нас в пляжный отдел. Тут можно было найти не только одежду, но и другие вещи, вроде надувных кругов и прочего, что связывают с пляжной тематикой. Впрочем, рядом был и отдел именно с одеждой, так что, в любом случае, искать его тоже не придется. В течение следующих 20 минут я по-новому знакомился с тем, как чувствует себя мужчина, которого девушки затащили на шопинг. По крайней мере, мне было приятно смотреть, как две симпатичные девушки стараются выбрать лучший наряд, чтобы покрасоваться передо мной. «Какой, по-твоему, лучше?» – спросила меня Ринка, держа в руках два комплекта. «Закрытый или открытый?» В одной ее руке был закрытый спортивный купальник синего цвета с черными полосками. Во второй же руке Кузаки держала комплект бикини из нижней и верхней части. «Тебе больше подойдет закрытый», – прикинул я. Он действительно хорошо сочетается со спортивным образом самой девушки. А вот Химари, с ее пышными формами, лучше подойдет бикини. С другой стороны, спортивный купальник, если вдруг придется с кем-то сражаться, будет куда удобнее. Да, как артефактору, мне уже меньше нравится идея с этим пляжем. Вот просто так снять с себя превосходную защиту, даруемую зачарованной одеждой, Химари, посмотри, какой тебе нравится. Ринка переключилась на кошку, и глядя на то, как девчонки увлеченно выбирают себе купальники, я решил умолчать о своих сомнениях. Вдобавок, это хороший повод для того, чтобы обзавестись кольцами, цепочками и амулетами, которые вполне можно носить и на пляже. Вообще-то, мне стоило раньше об этом подумать, но, защитившись с помощью зачарованной одежды, я как-то сразу успокоился. «Милорд, а мне идет этот?» – окликнула меня Химари. «Класс!» Поднимаю большой палец, белое бикини с тонкими веревочками. Что тут еще сказать, в этом купальнике кошка выглядела просто шикарно. Стоило же ей вытянуться, принимая эротичную позу, как, что вообще нужно сделать, чтобы отрастить такие. Протянула Ринка, с нечитаемым выражением лица, и крепко так, с чувством, схватилась за груди Химари. Моя защитница от неожиданности издала страстный стон, а я от такой картины я аж дыхание затаил. Немногие посетители пляжного отдела изумленно покосились на моих девчонок. Ринка же распалялась все сильнее и уже откровенно лапала Химари, тиская в своих ладонях ее пышные груди. «Они просто огромные. Стой!» – простонала Химари. Сейчас Ринка как-то забыла о том, что вокруг вполне достаточно посторонних людей. Но, с другой стороны, я даже рад тому, что она проявляет такой интерес к прелестям моей телохранительницы. Значит, в ней все же есть потаенные лесбийские желания, которыми я могу воспользоваться для своей выгоды. Хо-хо, в моей голове уже строятся коварные планы. Тем не менее, нужно прекратить это непотребство, пока все не зашло слишком далеко. «Ринка, Химари, вы хотя бы подождали до дома», — изобразил я страдальческий вздох. «Люди же смотрят». «Ой», — пискнула Кузаки. Быстро отпустив кошку, Ринка заявила, что собирается присмотреть себе еще что-нибудь и просто сбежала. Бродя по магазину, подальше от Химари, она делала вид, что все ее внимание занимают исключительно представленные товары. Сама Химари же, выровняв дыхание, быстро переоделась и направилась на кассу с выбранным купальником. «Просто прелесть», — улыбнулся я, взглянув на Ринка. От чувства неловкости у нее подрагивали руки, а также она старалась не смотреть в сторону Химари и избегала встречаться со мной взглядом. В общем, девочка была очень смущена собственной выходкой. «Господин, можно спросить вас?» — обратилась ко мне вернувшаяся Химари. «Хэй-мэм», — кошка как-то неуверенно дернула меня за рукав, но сразу отдернула руку. «Как по-вашему, японская одежда хороша? Нравится ли вам меня в ней видеть?» «Вот оно что!» Конечно же, от меня не укрылось то, как она поглядывала на других девушек в торговом центре. Теперь понятно, с чем это связано. Все же, из одежды у нее только школьная форма и кимоно. Очевидно, что ее это волнует. Тем более, я сам хотел бы увидеть ее и в другой одежде. «Как по мне, ты собой украсишь любую одежду. Но, может, немного разнообразим твой гардероб?» Судя по сияющему радостному взгляду, эта идея пришлась очень по душе кошки. Мы быстро перешли в соседний отдел с магазином одежды. Лично мне было достаточно один раз пройтись взглядом по вешалкам с различными платьями и костюмами, чтобы сразу найти то, что подошло бы Химари. Еще по купальнику было ясно, что ей очень идет белый цвет. «Давай посмотрим это», — протянул я, взяв с вешалки легкое белое платьице. Как раз рядом кабинка для переодевания. «Милорд, вы могли бы помочь мне?» — улыбнулась Химари, взяв меня за руку. И, прежде чем я успел ответить, она зашла в кабинку, затащив меня с собой. «Ау, нова для меня одежда такая!» — протянула она, проведя руками по своей талии. «Мне привычно традиционное кимоно. Так, может показать хозяин мне, как одеть такое платье?» Я вопросительно изогнул бровь. С моих губ уже почти сорвался вопрос про ее школьную форму, с ношением которой у кошки не было никаких проблем, но я успел себя одернуть. Химари уже оголила свои плечи, еще немного, и из плена одежды также освободится ее грудь. «Разве можно прервать такое шоу? Конечно же я помогу тебе!» Взволнованно протянул я. Положив руки на гладкие плечи девушки, я помог ей снять кимоно, попутно проведя ладонями по ее рукам, а потом по телу, пока не стиснул в своих руках ее груди. Подавшись ко мне, девушка трепетно заглянула в мои глаза, и я не смог удержаться от поцелуя. Но, тут в Химари проснулась ее игривость, и удержать ее губы не получилось. «Вы же помните, милорд, раньше мы постоянно так обнимались», — промурлыкала кошка, облизывая мою шею. «Да, было дело, но, тогда она выглядела совершенно иначе». Позволив девушке прижать меня к стене кабинки, я провел руками по ее спине, опустив свои ладони на нижние 90 Химари. Попа у нее такая сочная, что ее просто хочется стиснуть в руках и помять. Сама кошка, тем временем, ловко расстегнула пуговицы на моей рубашке, оголив мой торс, который она тут же принялась изучать своим язычком. «Ох, Химари, какая же ты! Подобрала удачный момент и нашла такое место. Конечно, есть вероятность, что нас поймают тут за непристойностями, но обычно никто не заглядывает в закрытые кабинки. И, тем не менее, все, что нас отделяет от остального магазина, где полно народа, это просто темная шторка, которую легко можно оттянуть в сторону. И это неожиданно возбуждает». Прижавшись ко мне плотнее, Химари укусила одними губами мое ухо. Я чувствовал, как ее напряженные соски коснулись моей кожи. Когда же она прижала ко мне свою ногу, я смог погладить промежность девушки и ощутить, что она стала немного влажной в некоторых местах. У меня самого все уже поднялось, но то, как перевозбудилась Химари, было для меня немного неожиданно. У нее словно течка, хотя сейчас и не весна, вроде бы. «Ммм, мой господин, вы же хотите это сделать? Прямо сейчас, только быстро!» Сдался я. «Мы поторопимся», — горячо прошептала Химари. И опустившись на колени, она прижалась щекой к моему паху. Лицо девушки было покрыто алым румянцем, и она шумно вдыхала запах моего члена, прямо через штаны, попутно тряся них своим лицом. Он уже рвался наружу, и я мог только поторопиться расстегнуть ремень. Но, Химари в это время выглядела так, будто она просто сходит с ума от желания. Стоило же моему дракону оказаться на воле, как он тут же был пойман в плен влажного ротика Химари. Я невольно прикрыл глаза от тех чувств, что мне начал дарить ласковый язычок подруги. Положив свои руки ей на голову, я мог лучше прочувствовать движение девушки. Ох, как же это хорошо! Химари все делала очень старательно, со всей своей страстью. «Милорд, хах, вам приятно?» — возбужденно спросила Химари, освободив свой ротик. «Ты потрясающая!» — прошептал я, погладив девушку по голове. Она же, в ответ, сжав моего малыша пальцами, прошлась языком по нему от самого основания до головки. На этот раз она не заглатывала его, но уверенно обхаживала своим языком. В какой-то момент она наклонилась ниже и заглотила мою мошонку, начав играть с моими шариками язычком, попутно стимулируя мой член рукой. Я уже чувствовал приближение взрыва. Кошка же начала свободной рукой ласкать свой клитор, отчего ее киска начала сочиться еще сильнее. «Химари, я сейчас кончу». Тогда девушка ненадолго отстранилась от моего паха. «Спустит все в свою прислужницу покорную, я все от вас принять готова». И, выдав все это, она жадно заглотила мой член, стиснув его своими губами. Я уже был на пределе, и это стало последней каплей. «Химари», — вздохнул я, — «меня будто ослепила белая вспышка, когда я наслаждение разрядом пробило все мое тело на мгновение. Я выстрелил в горло Химари, и импульс оргазма снова прошелся по моим нервам мощным разрядом удовольствия, растекаясь приятной пульсацией ниже пояса. Как и обещала, Химари приняла все, проглатывая выпущенную в нее сперму. «Хах, благодарю за угощение!» — поблагодарила кошка, подняв на меня влюбленный взгляд. Прикрыв глаза, я уже привычно заглянул внутрь себя. Хоть оргазм уже прошел, но я все еще ощущал, как во мне растекается темная энергия Химари, растворяясь в свете Эмакова, и каждый всполох этой энергии отдавался приятным импульсом. А ведь у девушки сейчас должны быть похожие ощущения в теле. Хотя, я не знаю, как она ощущает внедрение света, но, судя по лицу, это что-то приятное. Кошка попыталась подняться, но ее колени дрогнули, и мне пришлось подхватить девушку, чтобы она не упала.